за 3 часа до того. «На какой день планируете заказать уборку?» — уточняет из динамика мягкий женский голос. «Сегодня». «Сейчас посмотрю расписание. Вам повезло, есть окно между 7 и 8 вечера». «Ожидаю вас. Пожалуйста, без опозданий». Кладу трубку и прикидываю фронт работы. По всему кажется, что за час убрать результаты бандитского погрома невозможно, но ровно в 8 у меня пока с жилплощади клиентам какой-никакой порядок нужно хотя бы попытаться навести. Для поиска мастера чистоты я воспользовался все тем же сайтом объявлений. Уборщиц на нем множество, как физических лиц, так и компаний, но на мой срочный запрос откликнулось всего 4 человека, и только эта женщина единственная, у которой совпал график. От мысли отвлекает звонок в дверь. На цыпочках бесшумно подкрадываюсь к двери, заглядываю в глазок. «Господин Юн, мы только что созванивались. Ваша мастер чистоты», — слышится с той стороны. «Была в вашем районе, помню, что времени мало». Открываю дверь. На пороге обнаруживаю немного сутулую девчонку в очках с толстенными стеклами в такой же толстой оправе. На голове берет. Юбка в пол, вязаный мешковатый кардиган на 3 размера больше. «Быстро вы добрались». «Так я же в вашем доме была, убиралась на 7 этажей ниже», — хлопает она глазами. «Жму плечами. Отлично, мне же лучше. Заходите, вам помочь?» Киваю на ее огромную сумку, полную чистящих средств. Не знаю, как она это все тягает на горбу, но весит баул изрядно даже для меня. «Я сама», — пищит девица, внося сумку в квартиру. Подмечаю машинально, что все вещи у нее новые. Те же швабры и совок с бирками из магазина. «Не пригодились?» «Не», — мотает головой уборщица. «Заказывали химчистку ковров». Закрывая дверь, вижу, что она с любопытством разглядывает поврежденное дверное полотно, однако вопросов не задает. Впрочем, при виде бардака в комнате уже не удерживается. «У-у-у, как у вас все запущено, господин». «Юн». «Отлично, я Сяуши, но вы это уже знаете, так?» Она вроде как осматривает фронт работ. На ее ногтях аккуратный френч, логичное решение, чтобы не ломать ногти при такой работе. «Вы заказывали уборку влажную, стирку?» Она перечисляет список задач, оставленных мной на сайте. «Боюсь, так быстро выполнить это все не получится. Я, конечно, буду стараться и могу задержаться с 10 вечера, если возьмете тариф, все включено». Ответственно заявляет она. «Но...» «Мне нужно привести квартиру в порядок за час, потом придут потенциальные квартиранты, заплачу...» «Как за все включено. Постарайтесь ускориться, пожалуйста». Сяуши возвращает к основанию, переносится с полши очки, облизывает, вздыхает. «Все сделаем». Она почему-то всячески прячет взгляд. За этим что-то стоит, или девочка просто стесняется. Достаю наличные, отсчитываю, требую сумму, кладу перед ней на столик. «Мы с вами знакомы лично, господин Юн?» Неожиданно спрашивает уборщица. Зря плохо думал. Она в итоге поднимает взгляд и на меня смотрит глаза небесно-голубого цвета, очень нетипичные в этом регионе. Вряд ли. Такие глаза я бы наверняка запомнил. А почему спросили? «Вы просто так смотрите?» «Извините, не хотел напугать. На всякий случай отворачиваюсь и отступаю на шаг». «Ничего страшного, не будем терять время». «Что-то от меня потребуется?» «Через час примите работу, а пока можете заняться своими делами».